Мне самой было бы не так уж грустно расстаться с Тамарой, хоть на всю жизнь. Но просто невыносимо думать, что Тамара может забыть, как Иван Константинович привез к себе ее и Леню, незнакомых детей, как любил их. Но этот страх оказался напрасным. Тамара любит Ивана Константиновича, она его ни на кого не променяет. Тамара все плачет. «Дедушка, дорогой мой!» Она прижимается к нему, словно боится, как бы он не послушался этой тетки и не отправил их, Тамару и Леню, в Питер. А Иван Константинович, ох и недогадливый, не понимает этого. Обнимая Тамару, гладя ее растрепавшиеся волосы, он вдруг берет ее за подбородок, поднимает к себе ее лицо и, глядя прямо в красивые плачущие глаза, спрашивает тихо и печально. «Значит, уедешь, да?» «Ну какой непонятливый! Разве он не видит, как она плачет, как она обнимает его? Дедушка, дорогой, ужас, как я вас люблю!» «Ведь совершенно ясно, она любит его». Она не променяет его ни на какую тетку. Но тут Тамара начинает бормотать сквозь слезы что-то совсем неожиданное. «Дедушка, ведь она правду пишет. Конечно, в Петербурге институт другой, и общество другое, и балы, и дедушка. И потом, ведь я вправду скоро буду совсем большая. А за кого мне здесь выйти замуж? За Андрея Мороженщика. Вы же сами понимаете это, дедушка, правда?» «Понимаю, птиченька, понимаю!» – кивает Иван Константинович. «И вы не сердитесь на меня, дедушка, правда?» «Не сержусь, птуша!» «И горевать не будете, когда я уеду?» «Постараюсь, птуша, постараюсь!» И Иван Константинович беспомощно озирается на нас. «Нет, вы мне обещаете, что не будете горевать!» Иван Константинович, сутулившись в своем кресле, как-то осунулся, словно постарел на глазах. А Тамара, быстро успокоившись, уже весело щебечет. «Я думаю, дедушка, надо ехать поскорее, чтоб пожить нам с Леней летнее время на даче в Павловске». Но тут Леня вскакивает так порывисто, как взвивающаяся в воздух ракета. «Нам с Леней? Почему это такое нам с Леней? И почему никто не спрашивает у меня, чего я хочу?» Иван Константинович резко поворачивается к Лене. «А разве ты не хочешь уехать в Питер?» «А почему мне этого хотеть?» – почти кричит Леня. «Тетушка эта, она к нам два раза приезжала, она бабушку нашу не любила. Я сам слышал, она говорила, что дедушка бабушку осчастливил. Тетка эта за 4 года в первый раз о нас и вспомнила. И знаете от чего? Пусть Тамара вам расскажет. Тетка ей об этом написала». «Леня!» – строго отдергивает его Тамара. «Перестань!» «Не перестану! Тетка ей пишет, она там спиритизмом занимается, столы вертит. И вдруг явился дух нашего дедушки Хованского и сказал ей: „Евдокия, сестра, спаси моих внуков“». Леня говорит это за могильным голосом, и как не взволнованы все, я замечаю, что у папы шевелятся усы и дрожит подбородок. Ему смешно. «И мне к этой тетке ехать?» – кипятится Леня. «Нужно мне ее привилегированное дворянское учебное заведение, и балы мне нужны. Ах, тетушка, выдайте меня замуж, пожалуйста. За кого мне здесь выйти замуж? За Юзефу? За бубличницу Ханну?» Никогда я Леню таким не видала. У него злые глаза, он зло кривляется. А папа-то мой, папа! Чем сильнее Леня хамит, тем ласковее смотрит на него папа. Вдруг Леня обрывает сам себя на полуслове. «Конечно, дедушка, Если вы сами не хотите, чтобы я жил с вами, ну, тогда...